Соня с Середой. 10 погребальных нот. Часть первая. Хань И. Глава первая. Черными пиками соткана дорога. На высоком черном копье, пронзающем слепящую белизну бурана, в изголодавшемся по кислороду мозгу укрепилась стойкая мысль. Это конец. С концом приходит осознание того, на что она подписалась, ступая по тропе мертвецов. С концом приходит понимание, почему родная мать так порицала ее, решившую не только пойти вслед за братом, но и потащившую за холодной смертью своего племянника. Теперь, крепко держась за веревку, служившую единственной связью с жизнью, она боялась шелохнуться. В пуховых варежках едва ли удавалось что-то прощупать замерзшими руками. Снимать их в такую погоду — все равно, что добровольно попрощаться с пальцами. Боль от сжатого кулака рассыпалась мелкими невидимыми иглами и неприятно кольнула в сердце. В голове прозвучали страшные крики матери. «Хочешь всю семью извести, да, Хань-И?» Примечание. Хань-И. Признак холодов. Конец примечания. «Сначала твой брат умер в этих проклятых горах, а теперь ты решила потащить за собой и племянника? Посмотри на свою невестку. Отнимаешь у нее любимого сына!» Что ж, в одном мать была права. Любовь к альпинизму погубила старшего брата Ханя, которого горы очаровали подобно дарам небожителей. Она позволила ему вкусить эту сладкую любовь, словно спелый плод персика, смоченный в смертоносном яде. Старший брат Хань отчаянно желал покорить все 14 восьмитысячников планеты. Эта идея горела в нем жгучей страстью, затмевающей даже интерес Хань-И к горным вершинам. Но вместо того, чтобы вернуться к своей семье, старший брат Хань так и остался в холодных объятиях могущественной Цяо Гэли Фэн, известной также как Ка-2 или Чо-Гари. Примечание. Цяо Гэли Фэн — китайское название. Чо-Гори — также известная как Ка-2. Вторая по высоте горная вершина Земли после Джомолунгмы. Самый северный восьмитысячник мира. Высота составляет 8611 метров. Конец примечания. И теперь величественная Чо-Гори пожелала забрать и других родственников Хань, словно в предупреждение людскому роду. «Сколько бы денег у тебя ни было, они не спасут от буйства природы». Хань-И осмотрелась, но за очками, защищавшими глаза от острых крупиц снега, ничего не видела, кроме белой мглы. Весь мир сузился до ее тела, которое холодело с каждой минутой. Пальцы уже нещадно болели. Хорошо, конечно, что она их чувствовала, а вот когда перестанет, то может с ними попрощаться. Послышался чей-то голос. Или же это ветер устрашающе пытался запугать ее так же, как и мать, видевшая в ней тигра, отпускаемого в горы. Примечание. Отпускать тигра в горы. Выпустить злодея на свободу, в свои родные места. Развязать руки врагу. Конец примечания. Довольно забавное совпадение в сравнении, учитывая, что после смерти старшего брата Ханя семья решила всю обиду и обвинения вывалить ей на голову. Если воспоминания начали тяготить ее сильнее, чем вопрос собственного выживания, дела обстояли скверно. Обозлившись на проявленную слабость, Хань-И сдвинулась с места и продолжила медленными шагами прокладывать тропу. Снега навалило столько, что за несколько часов следы их восхождения уже успели исчезнуть. Спасительная нить в виде связки страховочных веревок не давала потерять опору и надежду. Пока она жива, она должна действовать. Позади нее следовали товарищи по экспедиции, среди которых находился Хань Цзише. Примечание. Хань Цзише. Холодный беглый огонь. Конец примечания. Она должна во что бы то ни стало спустить племянника с этой горы. Он еще слишком молод, чтобы закончить так же, как его отец. Да что там Хань Цзише? Хань И даже 30 не исполнилось, так что рано ей еще отправляться к предкам на небеса. Хань И! Наконец, сквозь яростный свист ветра прорезался чей-то голос. Обернувшись, Хань И увидела приближающееся красное пятно на фоне буйствующей белизны, в котором она узнала Го Бао, лучшего друга старшего брата Ханя, с которым они часто отправлялись в экспедиции. Примечание. Го Бао. Национальное сокровище. Конец примечания. Увидеть хоть какого-то живого человека оказалось огромным счастьем, однако Хань И не успела расслабиться. «Где Портер?» — прокричал сквозь свист ветра Го Бао. Примечание. Портер — носильщик, которого нанимают для переноски вещей альпинистов на маршруте. Конец примечания. Они наняли несколько профессиональных портеров для своей экспедиции с договоренностью, что трое из них взойдут с ними на вершину Чогори. Один из них сопровождал Хань Цзише как самого молодого члена команды. Другие замыкали и вели процессию. Хоть племянник и капризничал, настаивая, чтобы портер сопровождал ее, единственную девушку, Хань И за уши оттаскала этого 23-летнего дурака. «Шел впереди, но в какой-то момент я потеряла его из виду. Рации в такую метель не работают». Го Бао, судя по бормотанию, раздраженно выругался. «А где Хань Цзише? Он пошел вперед?» «Что?» — не расслышав вопроса из-за свиста бури, воскликнула Хань И. «Хань Цзише!» — по слогам проговорил Го Бао. «Где он?» В этот момент погода на пике Чогори показалась Хань И осенней прелюдией по сравнению с удушающим холодом, пробравшим ее изнутри. Сердце застучало еще сильнее, изнывая от необходимости работать на пределе возможностей. Хань И невидящим взглядом смотрела сквозь стекла горной маски на Го Бао, пораженная новостью, что Хань Цзише куда-то исчез. Голову пронзил страшный крик матери. «Ты его погубишь! Хочешь его убить, неблагодарная?» Поддавшись эмоциям, Хань И схватила Го Бао за плечи и тряхнула так, что невольно подивилась откуда-то появившимся силам. «Что значит, где он?» — срываясь на свирепый рев, воскликнула Хань И. «Он же шел перед тобой! Где мой племянник?» «Хань И, успокойся. В такую погоду он не мог уйти далеко от маршрута. Он умный парень». От испуга и потрясения Хань И потеряла опору и едва не отпустила связку веревок. Слова, звучавшие наглым оправданием, оскорбили ее до глубины души. Они находились на высоте третьего лагеря ребра Абруцци. Восхождение длилось уже больше 12 часов. И хотя они достигли вершины, им предстояло еще спуститься вниз. В этом и заключалась главная сложность любого восхождения — в том, чтобы спуститься вниз живым. И теперь Го Бао смеет говорить, что младший член экспедиции потерялся где-то на пути между ними? Буквально в нескольких разделяющих их джанах? Примечание. Джан. Рыночный джан. 3,1 метра. Конец примечания. При всем своем легкомысленном отношении к жизни и любви к праздности Хань Цзише был еще не до такой степени избалован, чтобы не осознавать ценность собственного существования. «Стой, Хань И, что ты делаешь?» Она не ответила, принявшись в лихорадочной спешке перестегивать страховочные крепления, чтобы оказаться выше Го Бао по склону. Чуть ли не силой оттолкнув его и переступив через его страховочный трос, она пристегнулась к связке веревок, покрытых мелким снегом, и закрутила карабин. Из-за огромных перчаток движения были неуклюжими, сбивчивыми, отчего Хань И с трудом сдержалась, чтобы не откинуть их прочь. Повторяя про себя словно мантру, что паника ничем не поможет, она смело шагнула ввысь по опасному склону. Ветер нещадно бил в лицо и грудь. Величественная Чогури разбушевалась не на шутку. Ее гнев вздымался до звезд роем острых снежинок. Невольно у Хань-И возникла ассоциация с богиней из традиционного китайского фольклора, с богиней Сиван-Му, не желающей принимать ее в свои священные чертоги. Учитывая близость гор Кунь-Лунь, с которыми граничил пик Чогори, Хани была готова поверить во что угодно, лишь бы отыскать Хань-Дзише. «Мы не можем умереть здесь. Ты не можешь умереть здесь!» В отчаянии, которое сжигало изнутри раскаленными углями, повторяла про себя Хань-И. Мольбы перемешались в ее голове со словами, которыми ее проводила родная мать в эту экспедицию. Отчаяние казалось глубоким болотом, в котором она увязала с каждым шагом. Хотелось кричать, молить богов о милости. Хани понимала, что ее жизнь, несмотря на отсутствие семьи, все же имела смысл. Но в этот миг она хотела променять все свои богатства и влияния на жизнь Хань-Дзише. Шаг, еще шаг. Силы увидали подобно мягким лепесткам розы в морозную стужу. Освободив ледоруб, Хани помогала себе передвигаться и не переставала осматриваться. Но ее окружало только ледяное полотно белой смерти. «Племянник, Дзише!» — дрожал ее голос. Она слишком любила этого несносного мальчишку, чтобы вернуться без него домой. Такого не переживет не только вся семья Хань, но и сама Хань-И. Уж лучше она останется в горах вместе с ним и старшим братом Хань. Такова цена для всех альпинистов, желающих покорять вершины этого мира. Их никто не понимал. Зачем рисковать жизнью ради обычной галочки? Ради кричащего лозунга «О боже, да я взошел на одну из высочайших гор мира!» Когда Хань-И покорила Эверест, она поняла, зачем. Потому что другие не могли. Потому что человек, прошедший испытания горами, умел преодолевать любые трудности. Это закаляло, а также заслуживало почет. Это низменный эгоистичный порыв доказать остальным, что ты лучше. Преодоление ради удовлетворения собственного эго. Но в этот раз, поставив желание на кон перед Чогори, Хани проиграла. Снег под ногами вдруг осыпался, заглатывая Хань-И по пояс. Успев отреагировать, она зарубилась ледорубом в снежную корку. Страховочный трос натянулся, спасая от падения в черневшую голодной пастью расселину. Страх смерти заставил Хань-И действовать. Подтягивая себя на ледорубе и попутно хватаясь за страховочную веревку, она закинула ногу на край образовавшейся дыры. Снег хрустел под тяжелыми ботинками. Удивительно, как она, настолько обессилев, вообще смогла пошевелить ногами. С трудом переводя дыхание и борясь с подступившей тошнотой, Хани почувствовала закрадывающееся беспокойство. Хотя казалось, куда уж беспокойнее. Что-то ее очень сильно волновало. И за буйством погоды она не сразу поняла, что страховочный трос подозрительно вибрирует. Хани подняла взгляд и обнаружила, что ее красный страховочный трос цеплялся карабином за белоснежную от льда и налипшего снега веревку, истрепавшуюся в нескольких местах. У Хань-И на мгновение замерло сердце. В спешке она закрепилась не за новые проложенные перила, а старые, которые пережили явно не один месяц. Секунда, растянувшаяся бесконечностью, наполнила Хани звенящей пустотой. Она ни о чем не могла думать, кроме того, что висит буквально на волоске от смерти. И вот он с отвратительным звуком порвался. В первый миг Хань-И даже не поняла, почему катилась по белоснежному склону, а не рухнула сразу вниз. Единственное, что она успела сделать, это зарубиться ледорубом. Но зубец, как назло, не желал становиться ее шансом на спасение. Снежной парчой, проштопанной черными пиками каракорума, выслана дорога к смерти. Примечание. Каракорум. Горная система Центральной Азии, одна из высочайших на Земле, расположенная на северо-западе от западной цепи Гималаев. Конец примечания. А глубокие льды становятся колыбелью каждого, кого боги посчитали недостойными. Помнится, старший брат Хань часто повторял это, когда завороженно смотрел на горные вершины перед своим последним восхождением. Тогда Хань И считала его чересчур мечтательным, а теперь казалось, будто он что-то знал. Что-то такое, о чем простые смертные вроде нее не подозревали. Старший брат Хань был счастлив и любил свою жизнь, с чего ему терзаться столь трагичными и мрачными мыслями. Хань И находила его чересчур сентиментальным. Он не подходил на ту роль, к которой его готовили родители, либо делал вид, что не подходит. И что такой человек забыл в горах? Именно он привил Хань И любовь к долгим походам и альпинизму. В итоге их слепая любовь, граничащая с одержимостью, погубила всех троих. Хань И даже не понимала, сколько пролежала под холодной пеленой снега, которой ее укрыл ветер. Дышать становилось труднее, холод пожирал конечности. И в какой-то момент Хань И действительно захотелось закрыть глаза и остаться похороненной под толщей льда и снега. Ведь что ни высочайшая вершина мира, то братская могила, в которой лежали сотни отчаянных альпинистов и портеров, стремившихся дотянуться до небес. Тяжкий вздох вырвался изо рта, встретившись с плотной флисовой маской. «Нет, нельзя умирать». Пока в ней теплилась хоть малая искра, она должна отыскать Хань Цзише. Умрет, так умрет, а если найдет, то не зря поборется. Вот только даже встать на колени стоило немалых сил. Погода в горах — главная опасность. То белые тучи, то серые собаки. Никогда не знаешь, чего ожидать даже с самым проверенным прогнозом. Примечание. То белые тучи, то серые собаки. Быстрые перемены. Вдруг ни с того ни с сего. Конец примечания. Тем не менее, оглядевшись, Хани подумала, что метель немного успокоилась. Во всяком случае, ветер перестал валить ее на бок. Да и теплее стало. Вдалеке что-то промелькнуло. С какой-то иронией Хань И подумала, что это ее жизнь. Маленький тусклый огонек. Но куда вероятнее, что ей просто показалось. Она обессилена и обезвожена, мало ли что привиделось. Вот только здравомыслие в такой ситуации никак не помогало отогнать навязчивую надежду. Прищурившись и всмотревшись в серое полотно вьюги, Хань И затаила дыхание. И действительно, тусклая точка мерцала вдалеке, напоминая горящий фонарь. От облегчения, потрясения и радости у нее чуть не вырвался из груди жалобный стон. Захотелось заплакать от счастья. Вот оно, спасение. Хань И хотелось разрыдаться, как маленькой девочке, заблудившейся в лесу. Однако она приказала себе быть сильной. Мгновения переплелись одно с другим, перерастая в минуты, а затем и вовсе прошло столько времени, что можно было бы неторопливо испить чашку чая знойным летом. Примечание. Джань-ча. Дословно, одна чашка чая. 15 минут. Конец примечания. А тусклый фонарь так и не приблизился ни на джан. Неужели кто-то стоял посреди бурана на склоне горы? На смену мимолетному возмущению пришло понимание. И действительно, куда лучше оставаться на одном месте. Может, там установили палатки, и кто-то решил укрыться, чтобы самому не помереть. Если так, то я должно быть совсем недалеко от второго лагеря. Эта мысль и обнадеживала, и пугала. Между вторым и третьим лагерями лежало не меньше 600 метров набора высоты самого опасного участка маршрута — бутылочного горлышка. Оказаться в этом кулуаре в столь отвратительную погоду, да еще не разбиться насмерть — великое чудо. Примечание. Кулуар. Узкий овраг с крутым уклоном в горной местности. Конец примечания. Поразительно, как до сих пор не сошла ни одна лавина или камнепад. Хань-И видела рядом с собой только серость метели и черные исполины сираков, от одного взгляда на которые бросала в дрожь. Примечание. Сирак. Ледяная колонна глыб, образуемая пересекающимися трещинами на леднике. Конец примечания. Как спускаться без страховки в полумраке? Вопрос риторический и в то же время простой. Как-то да придется. Поэтому, собрав последние крупицы сил на то, чтобы вооружиться вторым ледорубом, Хань-И осторожно сползла вниз, цепляясь кошками за скользкий слой снега. Путь казался бесконечным. На деле же Хань-И от слабого источника света отделяла даже меньше 200 метров. Но при такой погоде и страшном упадке сил она чувствовала себя улиткой, присосавшейся к покатому склону. Любое неосторожное действие могло стоить ей жизни. Когда спуск закончился и под ногами оказалась относительно ровная поверхность, насколько она могла быть ровной в снежную бурю в горах, Хань-И уже хотела вздохнуть с облегчением. Но то, что она увидела через стекла защитных очков, вызвало недоумение. Перед ней, буквально в 20 метрах впереди, горел факел, пламя которого яростно сопротивлялось порывам ветра. Это казалось непостижимым. В такую погоду даже людей сдувало, так что говорить о пламени? Однако, подойдя ближе, Хань-И удостоверилась в том, что ей не померещилось, и удивляться пришлось еще сильнее. Конечно, при данных обстоятельствах и сидя, и лежа неспокойно. Примечание. И сидя, и лежа неспокойно. Не находить себе места. Волноваться, беспокоиться. Беспокойство, тревога. Конец примечания. Но то, что видела перед собой Хань-И, не поддавалось никакой логике. «Я же точно спускалась от третьего лагеря. Как тут, черт возьми, могла оказаться эта хижина?» — ошеломленно подумала Хань-И. Хижина, конечно, куда больше напоминала небольшой обветшалый храм с загнутыми вверх карнизами, обросшими сосульками. В полумраке непогоды здание выглядело черным, а одиноко горящий фонарь только придавал зловещий антураж. Но куда сильнее внешнего вида Хань-И насторожил сам факт того, что здесь стоит храм. На такой высоте и с такими крутыми склонами не то что храм, даже палатку трудно установить. Единственное, что еще могло объяснить ситуацию, это нетронутый восточный склон Чогори, на который она забрела каким-то чудом. Но не могла я сбиться с пути настолько, чтобы оказаться на другом склоне горы, нахмурившись, забеспокоилась Хань-И. И если заброшенный храм она еще могла худо или бедно объяснить, то горящий в такую метель огонь — нет. А вдруг это кто-то из портеров? Может, по восточному склону и не проложили маршруты восхождения на самый пик? Однако это не значит, что гору не штурмовали у подножия, — размышляла Хань-И, будто пыталась себя в чем-то убедить. Все кричало о том, что подобного не может быть. И, скорее всего, она блуждала не среди гор, а в своих снах, погибая в глубокой расселине. Вот только она отчетливо ощущала боль в замерзших пальцах и ноющих мышцах, осознавала тяжесть дыхания и трудность прохождения через рыхлые сугробы. Поравнявшись с фонарем, горевшим на высокой палке, Хань-И потянулась к нему и через пару секунд почувствовала приятное тепло, просачивающаяся сквозь толстый слой перчаток. «Ладно, где бы я ни оказалась, лучше спрятаться от метели», — решила она, ступая по деревянным ступенькам, опасно скрипевшим от каждого шага. Похоже, древний храм дышал морозной стариной не первое столетие, и держался разве что на силе обледенелых досок и Святого Духа. В чем-то они с заброшенной обителью были похожи. Хань И казалось, что ноги держались только благодаря обледеневшим штанинам. Первое впечатление от обветшалого храма оказалось обманчивым. Хань И навалилась на дверь, но та не сдвинулась с места, будто что-то подпирало ее изнутри. Вымотанная восхождением и непогодой, она со злостью изо всех сил ударила ее плечом, и дверь, наконец, поддалась. Изнутри пахнуло теплым воздухом. Все пространство тонуло в полумраке, но Хань И заметила упавшую перед ней фигуру. Судя по громкому, не то удивленному, не то испуганному вздоху, это был юноша. От понимания, что этот парень намеренно не пускал ее внутрь, у Хань И закипела кровь. Злость ударила в горло горькой желчью. Окоченевшие пальцы машинально сжали ледоруб. Что этот человек себе позволяет? Кого он рассчитывал встретить в таком месте? Но Хань И не успела как следует над этим подумать. Послышался скрип половиц, и она увидела темный силуэт, в руках которого блеснуло длинное лезвие, грозившее обрушиться ей на голову.